19 августа представитель ЦК Союза деятелей киноискусства Кореи распространил пресс-заявление, в котором говорится: «Сейчас кинематографисты нашей республики испытывают чувство жгучей ненависти к своре Пакунхи, которая прибегает к противоборству против соотечественников даже в области киноискусства, снимая антисеверокорейские фильмы. С первых же дней после прихода к власти и по сей день клика Пакунхи вынудила снимать много разных фильмов за счет огромной суммы налогов, уплаченных южнокорейским населением, и показывать эти фильмы, где беспочвенно придираются к нашему общественному строю и настраивают людей против своих соотечественников. А на днях предатели без зазрения совести показывают новые кинофильмы, где оправдываются вооруженные, провокационные и агрессивные акты власти США и Южной Кореи против нашей республики, такие как бой морских водок у острова Юнпён и операция по высадке на Инчон. Эти фильмы также настраивают людей воинственно и даже беспочвенно клевещут и искажают наш политический режим и счастливую жизнь нашего народа. Недавно Пакунхи вместе со своими подчиненными присутствовала на так называемом кинопросмотре. Это не все. С целью повысить общественную заинтересованность в производстве антисеверокорейских кинофильмов проводится кампания за сбор денежных средств и церемония вручения наград. Также обязали все кинотеатры показать новые фильмы. Свора Пакунхи, которая представляет собой группу мошенников и спекулянтов и группу пресловутых раскольников, снимает и показывает крайне чудовищные кинофильмы. Это предел безумства, недопустимое надругательство над нашими деятелями киноискусства, представителями истины и непростительные провокационные акты против нашей республики. Кампания по созданию антисеверокорейских фильмов, проводимая сегодня Сворой и Пакунхи вразрез с требованиями эпохи, преследует гнусную цель создать вражду и недоверие среди южнокорейского населения и оправдать свою политику противоборства. Пакунхи и ее окружению следует точно знать, что никакими обманом и интригами нельзя устранить с каждым днем усиливающееся стремление южнокорейского народа к воссоединению страны и его симпатию к нашей республике. Кинематографистам Южной Кореи нельзя содействовать конфронтационному кинопроизводству Своры и Пакунхи, и хотя бы поздно следовало бы трезво оценить физиономию предателей и исполнить свою миссию и обязанности перед эпохой и нацией путем справедливой творческой деятельности в интересах примирения и сплочения наций, отмечается в пресс-заявлении.